«Эксмо детство». Хорошие книги для счастливого детства. Светлана Мирнова. Путешественники, прославившие Россию. Предисловие. Дорогой юный друг, у тебя в руках необычная книга о необыкновенных людях, путешественниках и первооткрывателях. Они не только первыми ступали на неизведанные земли, но и приносили славу своей стране, России. Дежнев, Челюскин, Крузенштерн, Пржевальский, Миклуха-Маклай. Ты наверняка слышал об этих прославленных соотечественниках, а если не слышал, то видел их имена на географической карте. Представь себе, что когда-то эти великие люди тоже были детьми, как и ты. Они одолевали за партой науки, любили читать, мечтать, учились отстаивать свое мнение. Хочешь узнать, с чего начинались их невероятные странствия, приумножившие потом славу России? Как они находили свою судьбу на нелегких жизненных дорогах? Что заставляло их идти вперед? Тогда смело открывай эту книгу и отправляйся в путь. Тебя ждут встречи с теми, кто поднимался на борт полярной шхуны, открывал материки, покорял пространство Антарктиды, пересекал пустыни Азии. Главным девизом этих смельчаков были слова «бороться и искать, найти и не сдаваться». Их уникальные путешествия и научные открытия — примеры, на которые стоит ориентироваться, начиная свой путь на планете Земля. Афанасий Никитин, первый русский путешественник в Индии, автор «Хождения за три моря». Первая половина XV века, 1475 год. Тверской купец Афанасий Никитин был умным, образованным и предприимчивым человеком, и честным трудом заработал доброе купеческое имя, торгуя в приволжских городах и на Кавказе. В 1468 году он решил продать ценные меха в далекой прикаспийской стране, Ширванском ханстве, современный Азербайджан. Меховой товар Афанасий взял в долг, в счет будущей прибыли. От Твери вниз по Волге он вышел на двух ладьях. Вместе с другими русскими купцами Афанасий присоединился к каравану судов посла Ширванхана. Это было разумно, ведь низовья Волги принадлежали Золотой Орде, и там часто орудовали разбойники. Но имя ширванского посла не помогло купеческому каравану. Под Астраханью проводники по протокам Волги обманом вывели суда на мель, а потом напали и разграбили товар. Русским они оставили только две ладьи. Обманутые купцы решили идти дальше, в Каспийское море, чтобы в Дербенте пожаловаться властям. Однако в море случилось другое несчастье. Ладьи попали в шторм и были выброшены на берег. Там на русских напали новые грабители — кайтаки. Одних убили, других взяли в плен, а оставшийся товар присвоили себе. Афанасию удалось бежать в Дербент, и там он первым делом стал искать ширванского посла, чтобы вызволить товарищей из плена. Вскоре русских купцов освободили, но они потеряли все, что у них было. Вернуться домой с пустыми руками Никитин не мог. Над ним висел огромный долг, который нужно было возместить. Тогда Афанасий решил двигаться дальше на восток, в далекую, богатую ценными пряностями Индию. Путешествие Афанасия Никитина оказалось очень длинным. Из Дербента он отправился в Баку, дальше, вдоль Каспийского моря, в Персию, оттуда, через Персидский залив, в Аравийское море, в Южную Индию. Он легко запоминал новые языки, изучал обычаи местных жителей, в пути вел дневники и записывал все, что встречал. Нравы людей, порядки, животных. Он стал первым европейцем, просто и правдиво описавшим средневековую Индию. А Русь? На этом свете нет страны, подобной ей. Возвращался Афанасий на Русь по Аравийскому морю, побывал у эфиопов в Африке, затем, торгуя пряностями, через Аравийский полуостров вышел к побережью Черного моря, переправился в Кафу, Феодосию, и направился в Смоленск. За три моря — Каспийское, Аравийское и Черное. Афанасий ходил 6 лет, с 1468 по 1474 год. К сожалению, до родной Твери он так не добрался. Заболел и умер на обратном пути недалеко от Смоленска. Свою рукопись «Хождение за три моря» Афанасий передал московским купцам, а они — посольскому дьяку. Текст ее был внесен в летописный свод 1489 года. Это один из ярких образцов жанра путевых очерков и, бесспорно, один из замечательных памятников древнерусской литературы. Ермак Тимофеевич. Завоеватель Сибири. 1532-1585 годы. Неизвестно точно, откуда родом этот отважный казачий атаман — с Дона, Урала или из Сибири. Но своей смелостью и упорством он положил начало присоединению к России огромной и богатой территории за Уральскими горами. Много лет отряд Ермака грабил на Волге не только русских, персидских купцов, но и царские суда. Спасаясь от преследования московских воевод, Ермак с товарищами прошел вверх по реке Каме и в июне 1579 года прибыл во владение купцов братьев Строгановых на реке Чусовой. Там, по договору со Строгановыми, люди Ермака стали охранять их владения от разбойников из Сибирского ханства. Однако хан Кучум и его воровские люди продолжали грабительские набеги. Тогда Ермак решил идти со своей дружиной за Урал, вглубь сибирского ханства, и попросил у купцов подкрепления. Строгановы дали ему 300 ратных людей, снабдили припасами и оружием. Дружина Ермака была хорошо организована. Она разделялась на полки, сотни, полусотни и десятки. Полковые трубачи и барабанщики подавали сигналы во время сражений. В походе соблюдали строгую дисциплину. 21 октября 1582 года, недалеко от Искера, главного города Сибирского ханства, у Чувашского мыса, что в 15 километрах от Тобольска, произошла битва дружины Ермака с отрядом хана Кучума. Сибирский хан был разбит и бежал на юг, в Ишимскую степь, а Ермак занял Искер и вступил в покинутую татарами Сибирь. Летом 1583 года Ермак покорял татарские городки и улусы по рекам Иртышу и Аби. но везде встречал упорное сопротивление. Закрепиться на обширных сибирских пространствах с небольшим отрядом было сложно. Тогда он отправил гонцов к Строгановым и посла к царю за подкреплением. Иван Грозный присвоил Ермаку титул «Князь Сибирский», наградил всех участников сибирского похода, простил преступников, примкнувших к Ермаку, и послал отряд из 300 стрельцов под руководством князя Болховского и Ивана Глухова Ермаку в помощь. Ермак был роду безвестного, но душою великою. Николай Карамзин. Зимой в Сибири начался страшный голод. Люди гибли десятками, и казацкая дружина Ермака сильно сократилась. Несмотря на эти трагические обстоятельства, летом 1585 года отряды Ермака предприняли несколько военных походов в южные области Сибирского ханства. В тяжелых боях отряды Ермака одержали блестящие победы. Но из одного такого похода атаману не суждено было вернуться. Ночью Кучум напал на спавших казаков и истребил почти всех. Ермак, облаченный в тяжелые доспехи, пытался доплыть до своего струга, так называлась плоскодонная лодка, и утонул. Оставшиеся в живых воины вернулись на Русь. Отряды русских казаков под предводительством Ермака завоевали татарское ханство Сибирь. И пусть через 2 года его пришлось временно уступить Кучуму, путь в Сибирь для русских был открыт. Семен Иванович Дежнев. Первооткрыватель пролива между Азией и Америкой. Около 1605-1673 годов. Русский мореход, землепроходец по Северной и Восточной Сибири. Казачий атаман Семен Дежнев родился на севере, в Архангельской области. Когда Семену исполнилось 14 лет, его отец, архангельский помор, не только научил управляться с лодкой, охотой и рыбной ловлей, но и взял сына в первое морское путешествие на Соловецкие острова. В 17 лет Семен уже служил матросом коча у богатого купца, судовладельца Воскобойникова. Он участвовал в экспедиции к устью Оби, побывал в городе Мангазее, первом русском городе в Заполярье. В 1630 году в Великом Устюге набирали служивых людей в Тобольск. Семен решил попытать счастье в Сибири. Поступил на государеву службу в казачий отряд. Служил рядовым казаком. Во многих сибирских городах и землях побывал Дежнев. В Тобольске, Енисейске, в Ленском, Якутском, Нижнеколымском острогах. Острогом называли поселение, окруженное оградой из кольев, со сторожевыми башнями и внешним рвом. Дежнев сплавлялся по рекам и совершал сухопутные походы с одной целью — собрать с местных жителей для государя есак, по-тюркски это дань. Есак состоял в основном из пушнины или мягкой рухляди, как ее называли на Руси, шкурок соболей, бобров, лисиц и куниц. Иногда казаки брали в плен уважаемых в племени людей. За заложников родичи всегда приносили русским богатый выкуп — пушнину. Покорение Сибири было совсем немирным. Стычки и даже битвы с местным населением происходили часто. У Дежнева на теле остались следы от многих стрел. Якутских, эвенкийских, юкагирских и чукотских. Пушных зверей в Сибири истребляли с каждым годом все больше и больше. их численность стала уменьшаться. Местные жители рассказывали, что на востоке течет река Анадырь, богатая промысловым зверем и моржовой костью, рыбьим зубом. Тогда моржовая кость ценилась очень высоко, дороже золота и соболей. Храбрый и удачливый Семен загорелся желанием добраться до Анадыря и в 1647 году примкнул к отряду промысловиков и служивых людей. Идти решили морем. Но лето выдалось холодным, и окраинные моря Северного Ледовитого океана сковали льды. Пришлось вернуться ни с чем. На государевых службах в те многие годы всякую нужду и бедность терпел, и сосновую лиственную кору ел, голову свою складывал, холод и голод великий терпел, и помирал голодную смертью. Из Челобитной Семена Дежнева. Следующим летом предприняли вторую попытку. 20 июня команда в сотню человек на шести кочах вышла в море и взяла курс на восток. Предполагали пройти по Северному Ледовитому океану, в земли к востоку от Колымы, торговать с чукчами и собрать дань в государеву казну. До крайней оконечности Евразийского материка дошли только три судна. Остальные были разбиты штормами и льдами. Многие путешественники погибли. В начале сентября 1648 года русские мореплаватели вошли в пролив, отделяющий Евразию от Америки. Затем обогнули обширный мыс Евразийского континента. Дежнев назвал его «большим каменным носом». В Анадырском заливе корабли пристали к берегу. Здесь, в сражении с чукчами, был ранен руководитель экспедиции Федот Попов. Командование взял на себя Дежнев. Он повел корабли дальше на юг. Начался жестокий шторм, и коч Дежнева вынесло на сушу. 10 недель, 24 путешественника на лыжах и нартах шли обратно до реки. В Челобитной царю, которую позже отправил Дежнев, говорилось, что коч его выбросила на берег в передний конец за Анадырь-реку. Следовательно, русские мореходы прошли пролив, отделяющий Евразию от Северной Америки, и сделали это первыми. На суровых чукотских берегах команда Дежнева зазимовала. В 1649 году Семен с товарищами построили лодки и поднялись вверх по течению Анадыря на 600 километров до первых поселений юкагиров. Они основали там зимовье, а потом Анадырский острог. Следующим летом, недалеко от устья Анадыря, отряд Семена Дежнева обнаружил лежбище моржей, усеянное моржовыми клыками. Богатую добычу, костяную казну, Семен послал в Якутск по суше через горные перевалы. В 1664 году Дежнев сам отправился в Москву с новым большим грузом моржовой кости и пушнины. Он продал свой товар, добытый в Сибири, около 4,5 тонн моржовых клыков и соболиной шкурки, получил процент и стал очень богатым человеком. Именно за пополнение государевой казны, а не за открытие пролива между двумя континентами, он получил титул казачьего атамана. В царском указе сказано: «За его Сенькину службу и за прииск рыбья зуба, за кость и за раны поверстать в атаманы». Еще почти 10 лет Семен верой и правдой служил государю. Собирал ясак на реках Оленек, Вилюй, Яна. А в декабре 1671 года доставил в Москву груз соболиной казны. Там, в 1673 году, Семен Дежнев заболел и умер. Дали о себе знать многочисленные раны, полученные в сражениях. Более чем через 100 лет знаменитый английский путешественник Джеймс Кук, не зная о походе Дежнёва, назвал пролив между Евразией и Америкой Беринговым. По имени другого великого русского мореплавателя, изучавшего восточные берега России. Семен Дежнев первым на своем коче прошел пролив с севера на юг. В 1898 году по ходатайству Русского географического общества крайнюю восточную точку Азии официально назвали мысом Дежнева. Именем Семена Дежнева назван также залив в Баренцевом море, остров в море Лаптевых, ледник в архипелаге Северная Земля и некоторые другие географические объекты. Витус Йонансен Беринг, капитан-командор Великой Северной Экспедиции. 1681-1741 годы. В маленьком датском городке Хорсенсе в семье таможенника родился в 1681 году сын Витус. Его отец Йонас был уважаемым человеком в городе, а фамилия мальчику досталась от матери. Она принадлежала к знатному дворянскому роду. Пройдет время, и Витус станет одним из величайших русских исследователей и первооткрывателей. А пока он учится в школе недалеко от дома, часто бегает с мальчишками в порт, дружит с матросами и шкиперами, читает о путешествиях в заморские страны. Уже в детстве Витус заболел морем и не мыслил своей будущей жизни без морских экспедиций, сражений и приключений. Семья была небогатой, но детям старались дать университетское образование. Однако Витус избрал другой путь. Окончив школу в 14 лет, он записался на голландский корабль матросом. Дважды ходил в Ост-Индию, побывал в Северной Америке и на Карибских островах. Впечатления переполняли юношу, но он чувствовал, что знаний в морском деле ему не хватает. Вернувшись домой, Витус поступил в морской кадетский корпус в Амстердаме, который считался лучшим в мире. Учился Витус превосходно. В 1703 году вице-адмирал российского флота Корнелий Крюйс набирал на службу толковых иностранцев. Он пригласил молодого офицера послужить России. И Витус в 1704 году приехал в Россию и был зачислен в русский Балтийский военно-морской флот в чине подпоручика. Его назначили командиром небольшого судна, которое доставляло лес с берегов Невы на остров Котлин. Там, по приказу Петра I, строили цитадель русского флота Кронштадт. В 1706 году Беринга произвели в лейтенанты. Он командовал поочередно несколькими кораблями, в том числе крупнейшим тогда в России боевым судном — 90-пушечным линкором «Лесной». Участвовал в Северной войне. В 1725 году по поручению императора Петра I Беринг возглавил первую Камчатскую экспедицию. Ее направили в Тихий океан для поиска сухопутного перешейка между Азией и Америкой. Берингу поручено было построить на Камчатке один или два палубных бота, выдвинуться на них вдоль суши на север и отыскать место, где соединяется Америка с Азией, затем высадиться на американское побережье и нанести полученные сведения на карту. Я должен признать, что желание моей молодости — попутешествовать — исполнилось. Экспедиция прошла по суше через Сибирь до Охотска. На восточном побережье Камчатки построили судно «Святой Гавриил». На нем Беринг обошел берега Камчатки и Чукотки. Впервые нанес их на карту. Открыл остров Святого Лаврентия, Анадырский залив у берегов Чукотки. Прошел проливом, ныне Берингов пролив, в Чукотское море. Севернее продвигаться было опасно, и корабли повернули назад. Побережье Америки экспедиция не обнаружила, лишь убедилась, что Азия и Америка не соединяются. В 1730 году Беринг возвратился в Петербург и представил подробный отчет об экспедиции в Адмиралтейство. Ему было присвоено звание капитана-командора. Русские моряки тогда уже называли Беринга не Витусом Йонасоном, а Иваном Ивановичем. Капитан-командор Витус Беринг был по рождению датчанин. По вере праведный и благочестивый христианин. По поведению благовоспитанный, дружелюбный, спокойный человек. По этой причине любимый всею командою, снизу доверху. Георг Стеллер о Беринге. В 1733 году Берингу поручили руководство Второй Камчатской или Великой Северной экспедицией. Ее задачи были такими. Продолжить исследование земель от Печоры до Чукотки. Нанести на карту берега и найти восточный морской путь в Америку. Собрать сведения о народах, полезных ископаемых и прочих богатствах. Экспедиция состояла из 7 отрядов общей численностью в несколько тысяч человек. Между ними распределили районы исследований. Выехав из Петербурга в 1733 году, Беринг несколько лет занимался снаряжением экспедиции, строил корабли в Охотске и в сентябре 1740 года на пакетболах «Святой Петр» — им командовал сам капитан-командор — и «Святой Павел» под командованием Алексея Чирикова отправился в море. Плыть в Америку было поздно из-за наступления зимних штормов, поэтому взяли курс на восточный берег Камчатки. Зазимовали в удобной бухте реки Авачи. Там Беринг заложил населенный пункт, назвав его в честь своих кораблей — Петропавловском. В начале лета снова отправились в путь, но в шторм корабли разошлись. Беринг достиг полуострова Аляска 16 июля. Обследовал и нанес на карту его берега. Открыл несколько островов Алеутского архипелага. На обратном пути святой Петр потерпел крушение у нескольких неизвестных островов. Ныне это Командорские острова. На одном из них, теперь острове Беринга, команде пришлось устроить зимовку, во время которой многие члены команды умерли от цинги, дефицита в организме витаминов С и П, вызывающего слабость мышц и суставов, кровоточивость десен. Смерть настигла и самого Беринга. Капитан-командор умер в возрасте 60 лет 8 декабря 1741 года. Оставшаяся часть команды летом 1742 года возвратилась на Камчатку, соорудив небольшой корабль из обломков Святого Петра. Из 38 лет, которые Беринг прожил в России, 16 лет он возглавлял камчатские экспедиции. Впервые в истории российского государства им были составлены подробные описания и карты северо-восточных берегов страны. Именем Беринга названы остров, мыс, пролив и море на севере Тихого океана, «Ледник на Аляске» и «Командорские острова». Семен Иванович Челюскин. Исследователь самой северной точки Евразии. 1707-1764 годы. В начале XVIII века император Петр I приказал каждый год проводить государевы смотры недорослей. Так называли дворянских детей. Они съезжались в Петербург со всей страны и держали экзамен. Смышленых определяли в школу, а тех, кто экзамен не сдал, отправляли готовиться к следующему году. Дворянские дети, несмотря на положение и знатность отцов, должны были начинать государеву службу с низших чинов, а армейскую службу с рядовых солдат. В 1714 году на такой смотр недорослей прибыл в Москву Семен Челюскин. Ему исполнилось 7 или 10 лет. Он блестяще отвечал на вопросы экзаменаторов, и его направили в школу математических и навигацких наук. Специальное инженерно-техническое и военно-морское учебное заведение. Семена определили в класс русской грамоты, а через 3 года за хорошие успехи в навигацкий класс, где готовили к будущей морской службе. С интересом и усердием он изучал алгебру, геометрию, географию и астрономию. В старинном роду Челюскиных или Челюсткиных были и воеводы, и стольники, и стряпчие. Его дед Родион Матвеевич служил головой, современный чин полковника, московских стрельцов, но после подавления стрелецкого бунта попал в опалу. Семья жила в маленьком имении в глухой деревушке к югу от Москвы. Там в семье сына Родиона Матвеевича Ивана родился мальчик Семен. Он прославит потом обедневший дворянский род Челюскиных на весь мир. Окончив школу, Семен получил должность навигатора на Балтийском флоте. Он составлял карты Финского залива и зарекомендовал себя знающим моряком. В 1732 году был подписан указ о снаряжении Великой Северной экспедиции под руководством Витуса Беринга. В подготовке экспедиции участвовал друг Семена по навигацкой школе, офицер Василий Прончищев. Он посоветовал высокому начальству взять путешествие опытного офицера-картографа Челюскина. На дубель-шлюпе «Якутск», небольшом парусно-гребном военном судне, отряд Прончищева должен был исследовать северные берега России от Лены до Енисея. В те времена на картах эти берега обозначали прямой линией, то есть никаких сведений о них не было. «Начатое свершиться должно» — девиз русских моряков и Семена Челюскина. В июне 1735 года отряд из 47 человек вышел из Якутска. Обогнув дельту Лены, дубель-шлюпка вышла в открытое море и взяла курс на запад. Короткое северное лето кончалось. Ледовая обстановка была неблагоприятной. Решили встать на зимовку в устье реки Оленек. Льды на реке разошлись только через год, и вторую попытку пробиться на запад предприняли 3 августа 1736 года. Якутск шел до устья Анабара вдоль каменистых берегов, промерзших на десятки метров в глубину. По пути Челюскин наносил на карту береговую линию. Мореплаватели лавировали между льдами с великой опасностью, и, наконец, приняли решение повернуть назад. По пути Василий Прончичев пошел на шлюпке в разведку и сломал ногу. Через несколько дней он умер, а следом за ним умерла его жена Татьяна. Она отправилась в экспедицию вместе с мужем и стала первой женщиной, участницей арктической экспедиции. Командование кораблем принял Семен Челюскин и привел его в устье реки Оленек. Там супругов Прончичевых похоронили. Зимой санным путем Семен вернулся в Якутск. Туда же доставили на ремонт корабль. Следующая попытка пробиться на север полуострова Таймыр была предпринята в 1739 году. Челюскин участвовал в экспедиции под руководством Харитона Лаптева. У мыса Фадея Якутск затерло льдами. Его пришлось бросить, чтобы спасти людей. Запасы и имущество перетаскивали на берег по льду. Переход до Зимовья, а это было около 700 километров, возглавил Челюскин. Так он спас почти весь отряд, за исключением нескольких человек, которые умерли от цинги. Хотя на карту уже были частично нанесены берега Таймыра, обогнуть морем Таймырский полуостров не удалось. Тогда Лаптев решил описать его северные и западные берега по суше на собаках. В 1741 году он разбил свой отряд на три партии. Одной из них руководил Челюскин. Семен умело продумал все детали этого опасного предприятия. Подвоз провианта, корма для собак и многое другое. 17 марта партия Челюскина вышла на собачьих упряжках из Туруханска к Хатанге. Достигнув северо-восточной части полуострова, Челюскин повернул на запад, делая описание побережья. Стояли суровые морозы, до минус 50 градусов, но Семен с особой тщательностью продолжал вести путевой журнал. Необыкновенная настойчивость и выносливость Семена Челюскина помогли ему с честью завершить этот переход. Он нанес на карту около 1600 километров, а длина его санных маршрутов составила более 6300 километров. Челюскин достиг самой северной точки Евразии, которую он назвал Восточным Северным мысом. «Приехали к мысу, сей мыс каменный, приярый. Высоты средней, около Онова, льды гладкие, торосов нет. Здесь именован мною он и мыс Восточный Северный. Поставил маяк, одно бревно, которое вез с собою». Таково было описание Челюскиным самой крайней точки Евразии. Огромный северный полуостров России перестал быть таинственной землей. Челюскин — бесспорно венец наших моряков, действовавших в том крае. Вместо того, чтобы изнуриться с пребыванием на глубоком севере, как изнурялись все другие, он в 1742 году ознаменовал полноту своих деятельных сил достижением самого трудного. Александр Мидендорф. По предложению ученого и путешественника Александра Мидендорфа, северная конечность Евразии в 1842 году стала называться мыс Челюскин в память об отважном исследователе. Степан Петрович Крашенинников. Знаменитый исследователь Камчатки. 1711-1755 годы. Ранним осенним утром небольшое судно «Фортуна» вышло из Охотска к берегам Камчатки. На палубе стоял задумчивый молодой человек и всматривался в голубую гладь Охотского моря. Погода была замечательная. Название судна обещало удачное путешествие. Этим молодым человеком был студент Московской славяно-греко-латинской академии Степан Крашенинников. При нем находился багаж с метеорологическими инструментами и другими приборами для научной работы. Коробки с ценными семенами для разведения растений и чемодан пищи и бумаги, на которой он собирался делать подробные описания Камчатки. О камчатской земле издавна были известия. Однако какое ее положение, какое состояние, какие жители и прочее, о том ничего подлинного нигде не находилось. Из описания земли Камчатки. Увы, плавание чуть было не закончилось гибелью пассажиров. Корабль дал течь. Насосы работали непрерывно, но не справлялись с прибывающей водой. Чтобы спасти людей, капитан Фортуны приказал спешно выбросить в море весь груз. И вот за борт полетели ящики с семенами, экспедиционным оборудованием, пища, бумага и чемодан с личными вещами Крашенинникова. На полуостров московский студент прибыл в октябре 1737 года в одной нательной рубахе, без научного багажа и теплой одежды. Так началась камчатская экспедиция Степана Петровича Крашенинникова. Он родился в Москве в семье солдата Преображенского полка. У Степана были выдающиеся способности, и в числе наиболее толковых студентов его включили в состав Великой Северной экспедиции. Тогда в России ученых было немного, в основном иностранцы, слабо владеющие русским языком. Комплектуя большую экспедицию на север и восток России, в Императорской академии наук приняли решение определить в отряды экспедиции талантливых студентов. Мы единодушно избрали господина Крашенинникова, который во всех отношениях отличался от своих собратьев трудолюбием и желанием все порученное ему точно выполнить, и добрая воля которого была нам известна благодаря многочисленным испытаниям. Перед участниками Великой Северной экспедиции стояли грандиозные задачи — исследовать арктическое побережье России, ее территорию за Уралом, Сибирь и Дальний Восток, достичь Америки и японских островов. Изучение полуострова Камчатка выделили в отдельную экспедицию. Ее возглавили три профессора — Герхард Миллер, Иоганн Гмелин и Делиль де ла Круэр. Однако в итоге на Камчатку приехал только Круэр, и лишь в 1740 году, когда основная часть исследований уже была проведена. Первые три года Степан Крашенинников работал в Сибири. Полгода он добирался из столицы в Тобольск. Такие в те времена были скорости передвижения. Затем последовали Омск, Семипалатинск, Байкал, Бурятия, Забайкалье. По пути участники экспедиции собирали географический и этнографический материал, составляли описание местности, изучали реки, минералы, животных, растения, собирали гербарий. По просьбе профессора Миллера Степан составил словарь местных наречий, написал статьи о народах, населявших эти бескрайние просторы. Под руководством профессора Гмелина Крашенинников вел метеорологические наблюдения. В 1737 году Крашенинников, теперь уже опытный исследователь, отправляется на Камчатку. Ему ставят задачу подготовить базу для приезда руководителей отряда. Но вскоре Степан узнает, что иностранцы на полуостров не приедут. Ему придется организовать исследование полуострова в одиночку. Стать геологом, географом, зоологом, ботаником. вулканологом, а еще этнографом, лингвистом и литератором. Крашенинников не унывает. Он прекрасно ладит с местным населением и нанимает себе помощников. Он будет на Камчатке 4 года. Изъездит ее вдоль и поперек. Проведет уникальные исследования полуострова, бывшего в то время белым пятном на карте России. В рапортах и отчетах профессорам Степан отправляет результаты своих наблюдений. Это, например, наблюдение приливов и отливов в реке Охоте. Реестр зверей, птиц и рыб, описание рек и путей, полуметровых гейзеров, бьющих во многих местах, как фонтаны, по большей части с великим шумом. Но основным его трудом стала подготовка к изданию книги «Описание земли Камчатки». Знать свое отечество во всех его пределах, знать изобилие и недостатки каждого места, что у них произрастит земля и воды, и какими местами к ним путь лежит. Позже, когда он вернется в Петербург, его рукопись прочитает и высоко оценит Михаил Ломоносов. Труд Крашенинникова «Описание земли Камчатки» вышел в свет уже после его смерти, в 1756 году, и стал первой в истории России научной академической монографией и первой русской региональной энциклопедией. Книга была так популярна в XVIII веке, что издавалась не только на русском, но и на английском, немецком, французском языках. А к иллюстрированию изданий привлекали самых известных художников и граверов. Именем Крашенинникова названы остров у берегов Камчатки, мыс на острове Карагинском, один из камчатских вулканов, подводная долина в Охотском море. Иван Федорович Крузенштерн, капитан первого русского кругосветного плавания. 1770-1846 годы. Ему было всего 14 лет, когда совершенно самостоятельно, без родителей, Адам Йохан Крузенштерн прибыл в Кронштадт. Он стоял на берегу Балтики и вглядывался вдаль за горизонт. Свежий морской бриз бодрил, свинцовая вода топорщилась волнами, в низких облаках время от времени появлялись просветы. И солнечный свет ненадолго мягко заливал морской пейзаж. Что готовило будущее этому юноше? За плечами у него было хорошее домашнее образование и 2 года обучения в рыцарской домской школе в Ревеле, ныне Таллин. Младший сын небогатого эстонского помещика немецко-шведского происхождения. Он не получил наследства и, по традиции того времени, должен был стать офицером. Крузенштерн выбрал морской кадетский корпус. Один из его одноклассников-кадетов, Юрий Лисанский, вспоминал, что Крузенштерн был надежным и обязательным другом и совершенно не интересовался обыденной жизнью. Он мечтал о дальних землях. В кадетском корпусе имя Адам Йохан превратилось в укороченное русское Иван, и появилось отчество Федорович. В 17 лет Крузенштерна произвели в гардемарины и направили служить на линкор «Мстислав». Россия вступила в войну со Швецией, и юношу ожидало первое боевое крещение. 28 июня 1788 года кронштадтская эскадра Балтийского флота вышла навстречу шведам. За отвагу и благоразумие Крузенштерн получил первое повышение по службе. 6 лет вместе с Юрием Лисянским и другими молодыми русскими офицерами Крузенштерн служил на английских судах, побывал в Северной Америке, вместе с англичанами сражался с французскими кораблями. Когда у берегов Канады корабль сел на мель и долго ремонтировался, Крузенштерн отправился в Нью-Йорк, затем в Филадельфию. Был принят первым президентом Соединенных Штатов Джорджем Вашингтоном. Тот предложил Крузенштерну принять участие в создании американского военного и торгового флота. Иван отказался, ведь он стремился в Юго-Восточную Азию, мечтал создать для России выгодные торговые пути. В то время купцы с товарами отправлялись в Америку из Москвы или Петербурга на восток, по суше через Сибирь до берегов Камчатки, а только оттуда кораблями в Америку. «Надеюсь на море» — девиз Ивана Крузенштерна. В 1799 году капитан-лейтенант Крузенштерн представил императору Павлу I свой проект кругосветного плавания для организации пушной торговли России с Китаем по морю. Однако одобрения не получил. После смерти императора идею кругосветки поддержала российско-американская компания. А в 1802 году свое высочайшее императорское соизволение на проведение экспедиции дал Александр I. Подготовку и руководство ею император поручил Ивану Федоровичу Крузенштерну. Кораблям предстояло доставить на Аляску грузы российско-американской компании, а затем продать меха в Китае. Компания брала на себя половину всех расходов на экспедицию. В Англии были куплены два надежных корабля. Один из них назвали «Надеждой», другой — «Невой». Первым командовал Крузенштерн, вторым — Юрий Лисянский. Корабли отправлялись в поход под Андреевским флагом, знаменем российского военно-морского флота. Крузенштерн детально проработал все детали предстоящего плавания, в том числе питание и обеспечение питьевой водой. Тогда еще не изобрели холодильные камеры и не умели консервировать продукты. По распоряжению Крузенштерна все бочки для воды обожгли изнутри. Вода приобрела привкус угля, но теперь долго не портилась. Ревность и любовь к наукам столь велики и столь всеобщи, что не будет недостатка в желающих попасть в экспедицию. Первая кругосветная экспедиция под российским флагом началась 26 июля 1803 года в Кронштадте. Пройдя Атлантику и обогнув мыс Горн, корабли вышли к Тихому океану, где у Гавайских островов разошлись. Лисянский отправился на север, к острову Кадьяк, а Крузенштерн — к Японским островам. Дело в том, что за несколько дней до отплытия кораблей Крузенштерну неожиданно поручили доставить в Японию посольство во главе с представителем российско-американской компании камергером Николаем Рязановым для установления торговых отношений с этой страной. В то время Япония была закрыта от внешнего мира. Полгода русские послы, а с ними и остальная команда корабля, ожидали встречи с японцами. Посольство поместили на побережье, за высоким забором, фактически в плену. Морякам сходить на берег не разрешали. В конце концов, японцы вручили Рязанову грамоту, которая запрещала российским судам приближаться к берегам Японии. Дипломатическая миссия Рязанова провалилась. От снисходительного обращения дисциплина никогда не нарушится. Это относится в особенности к русским матросам, имеющим все качества, отличающие хороших моряков. Крузенштерн продолжил кругосветное плавание. Повел судно вдоль берегов Китая и Индонезии. через Индийский океан к мысу Доброй Надежды. Корабли вернулись в Кронштадт в 1806 году в разное время. Первая кругосветка русских кораблей закончилась. Все моряки были живы, никто из них не заболел цингой, что было большой редкостью по тем временам. После этого плавания Крузенштерн написал несколько томов путешествий вокруг света, которые включали описание течений, таблицы температур, румбы направления движений, 104 карты и рисунки, сделанные во время экспедиции. Эти книги были так высоко оценены, что их перевели на 7 языков, а в России удостоили Демидовской премии, самой почетной неправительственной награды России. Фадей Фадеевич Беллинсгаузен, знаменитый мореплаватель, открывший Антарктиду. 1778-1852 годы. Жизнь Фадея Беллинсгаузена — пример того, как детская мечта становится призванием. С ранних лет он хотел стать моряком. Беллинсгаузен появился на свет на острове Эзель, теперь Сааремаа в Эстонии, в Балтийском море. Знаменит остров тем, что в 1719 году у его берегов сражались 7 русских и 3 шведских корабля. Русские захватили шведские суда без абордажа. Это была первая победа русского флота в артиллерийском бою. Несомненно, Фадей знал об этом и восхищался русскими моряками. При рождении мальчику дали имя Фабиан Готлиб Бенджамин фон Беллинсгаузен. Отец его был из старинного рода балтийских немцев и имел на острове Эзель поместье. Во время Северной войны армия императора Петра I завоевала остров и присоединила его к Российской империи. Вполне закономерно, что мечтающий о морской карьере юноша поступил в 1789 году в морской кадетский корпус в Кронштадте. Имя, данное родителями, превратилось в Фадея Фадеевича на русский манер. Через 8 лет в чине гардемарина Фадей ушел в свое первое плавание к берегам Англии. Мечта стала исполняться. 6 лет ходил Беллинсгаузен по Балтике на судах Ревельской эскадры и зарекомендовал себя как знающий, решительный молодой офицер. В 1803 году капитан Иван Крузенштерн пригласил его в первую русскую кругосветную экспедицию. Фадей отправился в плавание на корабле «Надежда». Он составил и начертил почти все карты, вошедшие в атлас к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна. Эта экспедиция стала замечательной школой для молодого офицера. В феврале 1819 года российский император Александр I повелел снарядить научно-исследовательскую экспедицию для поиска неведомой земли в южных полярных широтах. На географических картах в этом районе обозначали неизвестную землю — Terra Incognita или Terra Australis. Крузенштерн порекомендовал назначить руководителем этого опасного и сложного предприятия талантливого морехода, капитана второго ранга, Фадея Беллинсгаузена. «Я родился среди моря. Как рыба не может жить без воды, так и я не могу жить без моря». 2 парусных шлюпа, «Восток» и «Мирный», подготовили для встречи со льдами. Подводную часть кораблей укрепили и покрыли медью. капитаном Мирного назначили Михаила Лазарева. Из Кронштадта корабли вышли в июле 1819 года, пересекли Атлантику и после короткой остановки в гавани Рио-де-Жанейро взяли курс на юг. Маневрируя среди айсбергов и крупных ледяных полей, русские мореходы открыли несколько островов, пересекли Южный полярный круг и 16 января 1820 года достигли 69 градуса южной широты. Впереди простиралось сплошное ледяное поле, усеянное буграми. Это был названный впоследствии именем Беллинсгаузена шельфовый ледник, покрывающий подводную окраину южного материка. 16 января — день открытия материка Антарктида. В память об открытии Антарктиды первые советские научные антарктические станции получили название «Мирный», «Новолазаревская», «Беллинсгаузен», «Восток». Плавание в полярных широтах было очень опасно для парусных шлюпов. Однажды ночью полярное сияние осветило бурное море, окружавшее корабли. Мореходы увидели, что в темноте чудом не столкнулись с огромным айсбергом. Этот случай представил нам живо всю опасность, какой мы подвергались. Неведение о льдах, буре, море, изрытое глубочайшими ямами, величайшие подымающиеся волны, густая мрачность и таковой же снег, которые скрывали все от глаз наших. И в это время наступила ночь. Бояться было стыдно. А самый твердый человек внутренне повторял: «Боже, спаси!» Восток и Мирный двигались вдоль ледяных полей на восток. Вскоре они снова приблизились к материку, но из-за сплошного льда к берегу подойти не смогли. Наступала антарктическая осень. Согласно инструкции, корабли направились в Австралию на кратковременный отдых. После ремонта в гавани Сиднея Восток и Мирный снова вышли в море. Они посетили Новую Зеландию и затем отправились в плавание по Тихому океану, открывая по пути множество ранее неизвестных островов. В середине ноября 1821 года корабли вновь направились к берегам Антарктиды. Обошли южный материк Запада. Был открыт остров Петра I, земля Александра I. Нанесены на карту новые острова, в том числе южные Шетландские. В конце января шлюп «Восток» дал течь, и Беллинсгаузен принял решение завершить экспедицию. Суда направились на север и 24 июля вернулись в Кронштадт. Так закончилась русская антарктическая экспедиция. Она продолжалась 751 день. Обогнула Антарктиду и преодолела около 90 тысяч километров, совершив кругосветное плавание. В 1831 году вышла книга Фадея Беллинсгаузена «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане» и «Плавание вокруг света в продолжении 1819-го, 20-го и 21-го годов». В 1826 году Беллинсгаузен возглавил флотилию в Средиземном море, участвовал в осаде и взятии крепости Варна во время русско-турецкой войны. В завершение своей морской карьеры Фадей Фадеевич стал военным губернатором и главным командиром Кронштадтского порта, а в 1843 году получил звание адмирала. Так детская мечта Беллинсгаузена превратилась в дело всей его жизни. Дважды совершил он кругосветное плавание. Мичманом с Крузенштерном на корабле «Надежда» и капитаном на «Востоке». Многие участники экспедиции участвовали в войне с Наполеоном 1812 года. Поэтому некоторые открытые острова получили название Смоленск, Ватерлоо, Бородино. Федор Петрович Гаас. Святой доктор, открывший минеральные воды на Кавказе. 1780-1853 годы. На одном из склонов Кавказских гор, в тени деревьев, удобно расположилась маленькая площадка для отдыха. Дневной зной медленно спадал. На ствол поваленного дерева присел молодой доктор в светлой шляпе и что-то торопливо писал в тетради. Если бы мы могли заглянуть ему через плечо, то увидели бы бегущие строчки легкого почерка. Поразительное и великолепное зрелище гряды заснеженных гор внушает нам почтение и требует уважения к этим огромным глыбам, останкам древнего мира. Я влюбился в этот край, который, несмотря на свой дикий, пустынный и грозный вид, как-то по-особенному привлекал и очаровывал всякого путешественника. Молодого доктора звали Федор Гаас. Он дважды переболел лихорадкой в Москве и теперь прибыл на Кавказ в отпуск. Доктор считал, что абсолютное здоровье ему может вернуть только длительное путешествие. Поселился Федор неподалеку от источников минеральных вод. Он узнал, что подземные источники на Кавказе разнообразны и целебны. Горячие и холодные, кислые и соленые, слабо и сильно минерализованные. Они помогают людям от самых разных болезней. Гаас решил изучить минеральные воды Кавказа, побывал на многих из них, проводил химический анализ воды, определял ее температуру и газовый состав. Одного отпуска для такого исследования доктору не хватило. Он вернулся на Кавказ и на следующий год открыл минеральные воды Железноводска и Сентуков, изучил источники Кисловодска и многие другие. Сравнивая их с известными европейскими минеральными водами, Гаас доказал, что кавказские воды лучше, их состав уникален, а польза огромна. Климат Кавказских гор доктор считал целебным. Надо привыкнуть с пользой употреблять каждую минуту, избегая бесполезных трат и пустых занятий, несколько продолжить свою жизнь и сделать многое, что другие сочтут невозможным. Специально для министра внутренних дел он изложил свои выводы в книге «Замечания о кавказских минеральных водах», а потом написал еще одно сочинение «Мое путешествие на Александровские воды». Доктор давал рекомендации, какие источники подходят для лечения той или иной болезни. Книги Гааса стали настоящим открытием минеральных вод для жителей России. Началось строительство курортов и широкое использование целебной силы источников. Стало популярным ездить на воды не в Европу, а в Россию. А доктора Гааса император Александр I наградил за труды бриллиантовым перстнем. Федор Петрович Гаас был немцем, но работал и прославился в России, в Москве. Поэтому все считали его московским врачом. Он родился в семье аптекаря в Южной Германии. Дед мальчика был доктором медицины. Ребенку дали имя Фридрих Йозеф Лаврентиус. Но в России, куда он приехал в 1802 году, уже состоявшимся врачом-офтальмологом, имя русифицировали. Так, для удобства больных, доктор стал Федором Петровичем. Гаас получил отличное образование, окончил католическую школу, Йенский университет, изучал медицину в Геттингене и Вене. Поселившись в Москве, он освоил русский язык вдобавок к латыни, греческому и французскому. и приобрел большую медицинскую практику. Федор Петрович был католиком, искренне верил в Бога и жизнь строил по христианским принципам. Помимо своей основной работы, он бесплатно лечил бездомных в московских богадельнях. В 1811 году его произвели в надворные советники и стали величать «Ваше высокоблагородие». Он купил в Москве дом, а в Подмосковье — имение с суконной фабрикой. В 27 лет Федор уже был главным доктором Московского госпиталя имени Павла I. Во время Отечественной войны 1812 года Гаас, спасая раненых русских солдат, дошел с русскими войсками до Парижа. Он навестил своих родных в Германии и даже попробовал остаться там. Но дела, начатые в Москве, не давали ему покоя. И Федор Петрович вернулся. Он называл Россию своим вторым отечеством и считал, что именно там принесет реальную пользу людям. В 1827 году Федора Петровича назначили главным врачом московских тюремных больниц. На этой должности проявилась его самоотверженная христианская любовь ко всем обиженным и угнетенным. Он старался облегчить жизнь больных узников, никогда никому не отказывая в помощи. В Москве даже появилась поговорка «У Гааза нет отказа». Чиновники порой относились с иронией к нововведениям святого доктора. Теперь его часто так называли и пациенты, и осужденные. В конце жизни Гаас распродал все свое имущество, чтобы на вырученные деньги больше помогать людям. Самый верный путь к счастью не в желании быть счастливым, а в том, чтобы делать других счастливыми. Для этого нужно внимать нуждам людей, заботиться о них, не бояться труда, помогая им советом и делом, словом, любить их, причем чем чаще проявлять эту любовь, тем сильнее она будет становиться. Хоронить в прошлом состоятельного врача пришлось за казенный счет. После него осталась лишь поношенная одежда, старая мебель, несколько медных монет и телескопы. Святой доктор увлекался астрономией. Проводить в последний путь доктора Гааза пришли более 2000 москвичей разных сословий. «Спешите делать добро», написано на памятнике Гаазу в Москве. Это его девиз. Геннадий Иванович Невельской, исследователь Сахалина и Устья-Амура, 1813-1876 годы. Капитан первого ранга Геннадий Невельской накануне прибыл в Петербург. Теперь он стоял на вытяжку перед императором Николаем I и ждал своей участи. «Что же, Невельской, вы меняете по своему усмотрению инструкции, утвержденные государем-императором?» «Кто вам дал такое право?» — строго спросил его царь. Капитан не знал, что ответить. На Дальнем Востоке обстоятельства складывались совсем не так, как представляли себе министры из особого комитета по делам Дальнего Востока. И он действительно нарушал инструкции, самовольно обошел на корабле Сахалин и доказал, что это остров, а не полуостров. Основал на берегу Амура поселение и поднял над ним русский военный флаг. Вопреки указу министра иностранных дел. Да, он всей душой желал, чтобы земли в устье Амура принадлежали России. Геннадий Невельской молчал и ждал решения царя. Николай I взял со стола бумагу и сказал: У меня в руках указ о разжаловании вас в матросы. Повисла пауза. Вдруг царь стал медленно рвать листок с указом и добавил: «Но поступок ваш молодецкий, благородный и патриотический, поэтому с указом повременим». Он взял со стола крест святого Владимира и вдел его в петлицу на груди Невельского. А на требование особого комитета разжаловать капитана Невельского за самоуправство Николай I наложил знаменитую резолюцию. «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен». Для освоения Амурского края вскоре снарядили масштабную экспедицию. Возглавить ее приказали Невельскому. Грустно видеть офицера, который хорош тогда, когда он у всех на виду, и который что-либо делает, так сказать, по одному буквально прописанному ему приказанию. Действует без души, без сердца, нисколько не помышляя об общей цели. Кто же такой этот дерзкий смельчак, посмевший ослушаться императора? Геннадий Невельской был потомственным морским офицером. Учился в морском кадетском корпусе, которым тогда командовал знаменитый Крузенштерн. Еще будучи гардемаринами, Невельской и его товарищи бредили поиском неизвестных земель, прокладыванием новых путей, исследованиями неизвестных территорий и акваторий. Геннадий увлекся Дальним Востоком. Он изучал все документы и отчеты экспедиций, работал в архивах, беседовал с мореплавателями. Невельской узнал, что на берегах Сахалина уже побывали голландцы, японцы, французы и англичане. В 1805 году, во время первого русского кругосветного плавания, Иван Крузенштерн исследовал большую часть Сахалинского побережья. Но все же обойти Сахалин вокруг не удалось никому. Остров он или полуостров так и осталось загадкой. А устье реки Амур многие исследователи считали тогда непригодным для судоходства. Следовало отправиться туда, все разведать и исследовать самому. Предложение Невельского организовать экспедицию на Дальний Восток было отвергнуто. Тогда он заручился поддержкой губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева и получил назначение на судно «Байкал». С военным грузом оно отправлялось в Петропавловск. Невельской попросил разрешения у Николая I продолжить экспедицию в устье Амура. Не дождавшись ответа, он вышел в море. Путь на Дальний Восток лежал тогда через Атлантический и Тихий океаны и занял 8 месяцев и 23 дня. 12 мая 1849 года корабль вошел в Авачинскую бухту и бросил якорь в Петропавловской гавани. Разгрузившись, Байкал вышел к Сахалину, хотя письменного разрешения на продолжение экспедиции Невельской от императора и правительства так и не получил. Он увлек своей идеей экипаж корабля. Невельской рисковал, не дождавшись приказа. Но период навигации в Охотском море недолгий, надо было спешить. Мореходы обогнули Сахалин с севера, делая точную опись изрезанного берега. В одном из заливов корабль сел на мель. С большим трудом, работая всей командой, удалось стащить его с подводной скалы. Якорь бросили в южной части Амурского лимана, и Невельской с товарищами на трех шлюпках двинулись искать пролив. 22 июля 1849 года они достигли места, где материковый берег сближается с Сахалинским. Здесь-то, между скалистыми мысами на материке, мы открыли пролив шириною в 4 мили, 7,5 километров, и с наименьшей глубиною 5 сажен, 9,1 метра. Так Невельской описал свое самое значительное географическое открытие. Он доказал, что Сахалин — остров. Тщательно промеряя глубины, маленький отряд продвигался к устью Амура и вошел в реку. Глубина фарватера оказалась пригодной для морских судов. Это была настоящая победа. Самовольное плавание Байкала продолжалось 22 дня. Когда корабль вошел в порт Аян, Невельской доложил губернатору Муравьеву. «Сахалин — остров. Вход в лиман и реку Амур возможны для мореходных судов с севера и юга». Вековое заблуждение положительно рассеяно. Ни одна из предшествующих экспедиций не представляет для России таких важных последствий, какие истекают из открытий Невельского. Николай Муравьев. Муравьев любил повторять: «Кто владеет Амуром, тот владеет Сибирью». В те времена оба берега в нижнем течении Амура считались китайскими, но китайцев там не было. Невельской понимал, что для утверждения России в Преамурье надо устроить поселение на берегу реки. Он так и сделал. Основал Николаевский пост. Теперь Николаевск на Амуре. И поднял над ним русский военный флаг. Капитан Невельской своими решительными действиями отстоял Приморье и остров Сахалин для России. Потом за ней были юридически закреплены огромные пространства на Дальнем Востоке. Узкий пролив между материком и островом Сахалин назван именем Невельского. Петр Петрович Семенов-Тиншанский. Исследователь небесных гор. 1827-1914 годы. В отцовской библиотеке тихо, слышно только, как тикают старинные часы, да маленький Петя время от времени переворачивает страницы книги. Окно в сад приоткрыто, влажные длинные ветви жасмина источают чудесный аромат. Но Петя этого не замечает, он поглощен книгой. Отцовская библиотека — его любимая комната в деревенском доме. Петя — младший сын писателя-драматурга Петра Николаевича Семенова. Его дружная семья живет в селе Рязанка Рязанской губернии. Потом Петя будет вспоминать. В семейную жизнь отец мой вносил столько активной любви, а мать столько сдержанности и разумного спокойствия, что наше довольно многочисленное и сложное семейство можно было считать идеалом семейного счастья. Петя с детства был увлечен географией и ботаникой, часами рассматривал географические карты, а в 10 лет сделал первую топографическую съемку отцовского поместья для устройства сада. Он читал историю России Карамзина, преуспел в обязательных предметах и в 15 лет блестяще сдал экзамены в школу гвардейских прапорщиков и юнкеров. Самое престижное военное учебное заведение. Но военная карьера не увлекала юношу. В 1845 году Петр поступил в вольные слушатели на естественно-научное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Четырехлетний курс окончил за 3 года. Конец обучения Петр и его друг Данилевский отметили очень необычно. Пошли пешком из Санкт-Петербурга в Москву, через Новгород. По дороге вели наблюдение за природой, собирали гербарий. С 1853 года Петр изучал геологию и географию в Берлинском университете. Познакомился с выдающимися учеными. Карлом Риттером. Тогда Петр уже начал переводить его книгу «Землеведение Азии». и Александром фон Гумбольдтом. Знакомства и разговоры о науке произвели на юношу большое впечатление. У него появилась заветная мечта — самому увидеть и исследовать Центральную Азию. И непременно небесные горы — Тянь-Шань. Я черпал силы в оптимизме и уверенности в том, что делаю нужное дело. В 1856 году мечта Петра начинает исполняться. Географическое общество поддержало его проект, и он предпринял экспедицию в Азию для изучения гор Тянь-Шаня и озера Иссык-Куль. Отряд двигался не вдоль горных хребтов, как обычно поступают исследователи, а поперек. Горная система Тянь-Шаня была исследована детально. Собран уникальный материал. На отряд Семенова несколько раз нападали дикие животные и враждебные местные племена. Но отважные исследователи все преодолели. Результаты двухлетней экспедиции были впечатляющими. Петр Семенов посетил Алтай, Тарбагатай, Семиреченский и Заилийский Алатау, озеро Иссык-Куль. Первым из европейских путешественников он проник в Тянь-Шань и создал схему его хребтов и высотной зональности, описал горную вершину Хан-Тенгри, открыл верховье Сырдарьи, собрал геологическую и ботаническую коллекцию из почти 1000 видов растений, открыл новые виды. Через 48 лет императорским указом за заслуги в открытии и первом исследовании горной страны Тянь-Шань к фамилии Семенов и фамилии его потомков была присоединена приставка «Тяньшаньский». В 1858 году, вернувшись из экспедиции, Петр написал в своих мемуарах: «Была у меня и другая заветная мечта». Мысль о том, что Россия не может более оставаться в тех окаменелых формах, которые стесняли ее свободное развитие. Казалось мне, что узел этих пут заключается в крепостном праве. И Петр Петрович становится экспертом в редакционной комиссии по подготовке крестьянской реформы 1861 года. Петра Семенова Тянь-Шанского считают создателем отечественной административной статистики. Он 33 года возглавлял статистическое дело в России. В 1869 году под его личным контролем была проведена перепись населения Санкт-Петербурга. Она стала образцом проведения переписей в России. В 1849 году Петр Семенов стал членом Русского географического общества, а с 1873 года его вице-председателем. Пост председателя традиционно занимали члены императорской фамилии. Петр Петрович возглавлял и организовывал работу Географического общества России, открыл 4 отделения общества в разных частях страны и содействовал организации более 170 экспедиций. В науке есть зодчие, задумывающие гениальные планы, и работники, приводящие в исполнение то из них, что оказывается исполнимым. Каждому свое дело, но и на самом скромном деятеле лежит святая обязанность указать и исправить ошибку гениального зодчего. Совместно со своим сыном Вениамином и Владимиром Ломанским Петр Семенов Тянь-Шанский подготовил фундаментальный труд «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества». Изданы 11 томов из 22 запланированных. Другим его значительным трудом стал географо-статистический словарь Российской империи. В 1888 году Петр Петрович возглавил экспедицию в Туркестан и Закаспийскую область. Он изучал там насекомых и собрал очень интересные экземпляры, которые пополнили его громадное собрание насекомых. Около 700 тысяч экземпляров. Коллекция была принесена в дар Петербургскому зоологическому музею. Петр Петрович увлекался живописью. Его коллекция картин фламандских и голландских художников XVI и XVII веков была самой крупной в России. Сейчас собрание Семенова-Тиншанского хранится в Эрмитаже. Николай Михайлович Пржевальский. Исследователь Центральной Азии. 1839-1888 годы. Николаю было всего 6. Он сидел за столом в детской и мечтал лишь о том, чтобы поскорее закончился скучный урок французского. Они сговорились с братом Владимиром удрать в лес. Туда рано утром ушел на охоту их дядя Павел. А что может быть лучше, чем бродить по лесу, лазить по деревьям, ловить бабочек и жуков? Рос я в деревне дикарем, а воспитание было самое спартанское. Я мог выходить из дому во всякую погоду, — вспоминал потом Николай Михайлович. Отец умер, когда ему исполнилось 7 лет. Воспитывала мальчиков мать. Она их очень любила, нанимала учителей, чтобы подготовить гимназии. Но за шалость иногда наказывала розгами. В 1849 году Николай и Владимир Пржевальские отлично выдержали экзамен во 2-й класс Смоленской гражданской гимназии. Николай по годам был моложе своих одноклассников, но все уважали его за твердость характера. Он был отличным товарищем, всегда держал слово, заступался за новичков, если их обижали. Блестящие способности и феноменальная память — быстро сделали его одним из первых учеников. Бывало, что Николай предлагал раскрыть знакомую ему книгу на любой странице и прочитать вслух пару строк. Затем он принимался наизусть произносить страницы одну за другой, совершенно не отступая от текста. В свободные часы Николай старался сбежать в леса и поля, чтобы побродить в тишине, любуясь природой. «Да пусть говорят, что хотят», — писал он позже. «Но то верно, что в сочувствии природе есть что-то особенное, что-то бесконечно глубокое». На каникулах, вернувшись в родное имение, он все дни проводил на рыбной ловле или на охоте. Чутко прислушиваясь к любому шороху, он мог ходить много и долго. Его сноровки и остроте зрения поражались все, кому приходилось охотиться с ним. Как вольной птице трудно жить в клетке, так и мне не ужиться среди цивилизации. Дайте мне горы золота, и за них не продам своей свободы. Крымская война и героическая защита Севастополя 1854-55 годов произвели на Николая большое впечатление. В 16 лет он решил посвятить себя военной службе и в сентябре 1855 года поступил унтер-офицером в Рязанский пехотный полк 18-й дивизии. Военная романтика, о которой юноша читал в книгах, на деле оказалась жизнью полной лишений. Уже в армии он начал изучать и собирать растения и мечтал путешествовать. Но как оставить военную службу? Николай выбрал сложный путь. Поступил в Николаевскую академию генерального штаба. Учился старательно и в 1863 году был произведен в поручики. А за написание работы «Военное статистическое образование Приамурского края» был избран действительным членом Императорского русского географического общества. Он за поем читал книги по естественным наукам и истории, описания путешествий. Чем больше Николай узнавал, тем яснее становилось его заветное желание — отправиться в отдаленные неведомые страны, куда еще не ступала нога европейца. В 1864 году Николая назначили взводным офицером, преподавателем истории и географии в юнкерском училище в Варшаве. В научных библиотеках он принялся углубленно изучать зоологию и ботанику. Знанием своих предметов, даром рассказчика и преподавателя он привлекал многих слушателей. Но мысль о самостоятельных путешествиях не оставляла его. Наконец, в 1866 году его командируют на службу в Восточно-Сибирский округ. Получив приказ от военного командования и поддержку Императорского русского географического общества, Пржевальский готовит свою первую экспедицию в Уссурийский край. Она длилась всего полгода, но ее результаты превзошли все ожидания. Впервые были изучены и нанесены на карту российские берега озера Ханка, территории вдоль Амура и Уссури. Дважды пересечен хребет Сихотай-Олень. Николай собрал 248 видов растений, нашел 36 видов новых птиц, указал состояние сухопутных путей для движения войск. В 1870 году Николай Михайлович отправился в экспедицию по Центральной Азии. Она длилась 3 года. Отряд прошел более 11 тысяч километров. Дважды пересек пустыню Гоби, побывал в пустыне Алашань, горах Наньшань и вышел к горам Тибета. На карту были нанесены 23 хребта, 7 крупных и 1,5 малых озер. Собраны обширные зоологические и ботанические коллекции, а также важные разведывательные данные. Пржевальский получил большую золотую медаль Императорского русского географического общества и золотую медаль Парижского географического общества. Его произвели в полковнике. Всего Пржевальский предпринял 4 путешествия в Центральную Азию. Открыл новые виды животных, в том числе дикого верблюда и дикую лошадь, названную позже лошадью Пржевальского. Собрал огромные коллекции животных и растений. Во время подготовки к пятому путешествию Николай Михайлович неосторожно выпил воду из реки, заболел тифом и скоропостижно скончался. Его похоронили на берегу озера Иссык-Куль в его походной экспедиционной одежде. Простор пустыни. Вот о чем я день и ночь мечтаю. Пржевальский посвятил изучению Центральной Азии более 9 лет. Даже если прекращалось финансирование экспедиции, он не отступал от своих планов и тратил собственные сбережения. Ни безводные пустыни, ни заснеженные горные хребты, ни стужа, ни зной, ни нападения разбойников. Ничто не могло помешать смелому путешественнику, преданному своему делу. Николай Николаевич Миклуха-Маклай, исследователь Новой Гвинеи. 1846-1888 годы. Николай Миклуха родился в деревне Языково-Рождественское в Новгородской губернии в дворянской семье. От отца Николая Ильича он перенял увлечение путешествиями и способность к живописи и рисованию. К несчастью, отец умер рано, и заботы о воспитании 5 детей легли на плечи матери, Екатерины Семеновны. Ей пришлось сократить расходы и отказаться от домашнего образования детей. Сначала она определила Николая и его брата Сергея в училище Святой Анны в Петербурге. Но братьям не понравилось преподавание на немецком. Да и плата за обучение была высока. Тогда мать перевела их во вторую петербургскую гимназию. Николай часто прогуливал занятия, учился плохо, получая в основном оценки «худо» и «посредственно». В 15 лет он участвовал в студенческой манифестации, связанной с отменой крепостного права. Был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Вскоре юношу отпустили, но из гимназии отчислили. Мечта Николая поступить в Петербургскую академию художеств тоже не сбылась. Мать отговорила его, советуя стать инженером, как отец. Поэтому в 17 лет он поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета вольным слушателем. Увлекся естественными науками, начал посещать курс физиологии. И опять его исключили за участие в студенческой сходке. Продолжить образование Николай решил в Германии. Мать поддерживала его и высылала немного денег. Он изучал философию в Гейдельбергском университете, потом погрузился в зоологию и медицину в Лейпциге. Заметив увлеченность Николая наукой, один из крупнейших ученых XIX века, Эрнст Геккель, сделал его своим ассистентом. И уже в 20 лет Николай отправился в свою первую экспедицию. За довольно короткое время он побывал в Испании, Африке, на Аравийском побережье Красного моря. Изучая морскую фауну, впервые доказал, что мозг акул имеет сложное строение. Занимался и ископаемыми, и живыми организмами. Тогда к фамилии Миклуха Николай впервые прибавил приставку «Маклай». Ценить людей надо по тем целям, которые они перед собой ставят. Вернувшись в Россию, Николай представил императорскому русскому географическому обществу свой проект экспедиции на острова Тихого океана. Он планировал начать его изучение с Новой Гвинеи, большого острова в океане. Европейцы открыли его еще в XVI веке, но никто не изучал остров подробно. Там могли сохраниться племена, которые никогда не входили в контакты с другими народами и сохранили свой первобытный уклад жизни. Все это страстно интересовало Маклая, увлекающегося этнографией. В мае 1807 года его взял на борт корвет «Витязь» для совершения путешествия к берегам Тихого океана, но без производства довольствия от морского ведомства. Ему позволено впоследствии вернуться на одном из судов, возвращающихся оттуда в Балтику. 20 сентября 1871 года Николай высадился на побережье северо-востока Новой Гвинеи. Там, куда еще не ступала нога европейца. Чтобы изучить местных жителей, он поселился в хижине недалеко от них. Он жил так же, как папуасы, и со временем стал частью этого народа. Николай вел подробные дневники, рисовал. Его иллюстрации, которых он сделал более 800, отличаются точностью пропорций, тщательной прорисовкой деталей, ярко отражают как антропологический тип, так и человеческую индивидуальность. В хижине Николай устроил специальное секретное хранилище для дневников на случай своей гибели. Дневники Миклуха Маклая до сих пор остаются уникальным источником этнографических сведений о Новой Гвинее. Отважный, доброжелательный и отзывчивый Маклай быстро завоевал доверие и любовь папуасов. Они стали обращаться к нему за медицинской помощью, приглашали его на свои ритуалы и праздники. Папуасы считали Николая человеком с Луны, сверхъестественным добрым существом. а он не опровергал их иллюзии. Ему удалось собрать богатейший этнографический материал, сведения о культуре и быте островитян, элементы украшений, одежды, оружие и орудия труда. Он описал местную природу, составил карту, записал около 350 слов языка местных жителей. Все расы равны и обладают одинаковыми способностями. Среди папуасов-каннибалов Миклуха Маклай прожил 15 месяцев, а позднее еще дважды побывал на берегу Маклая. Так потом стали называть это побережье острова. Возле своей хижины он расчистил площадку и посеял семена, привезенные из Европы. Кукурузу, тыкву, арбузы и огурцы. Николай научил островитян их возделывать. Уже через несколько месяцев эти культурные растения папуасы тоже стали выращивать на своих огородах. Миклуха Маклай учил островитян проявлять осторожность, общаясь с людьми с белой кожей. Многие европейцы похищали коренных жителей и продавали их в рабство. Всю жизнь Николай боролся за права жителей Океании. Выступал с лекциями, статьями, развернул настоящую борьбу против рабства. Еще при жизни он стал очень популярным и вошел в историю как выдающийся путешественник-этнограф, антрополог, зоолог, океанолог, вулканолог и метеоролог. В 1996 году за вклад в мировую и отечественную науку Николай Миклуха Маклай был признан ЮНЕСКО гражданином мира. День рождения Маклая отмечается во всем мире как профессиональный праздник этнографов. Петр Кузьмич Козлов. Путешественник, нашедший мертвый город. 1863-1935 годы. Стоя на песчаном холме посреди бескрайней пустыни Гоби, в самом сердце Азии, Петр с восхищением смотрел на развалины загадочного мертвого города Тангутов, Харахато. Башни и стены из утрамбованного леса, руины домов, буддийских храмов и пагод. Через Харахато проходил в древности Великий Шелковый путь. Петр Козлов был учеником Пржевальского. Николай Михайлович купил имение по соседству с поселком Слобода, где работал на заводе Петр Козлов. Юноше посчастливилось познакомиться со знаменитым путешественником, и Пржевальский пригласил его в экспедицию в Центральную Азию. Но было одно препятствие. В экспедициях могли участвовать только военные. Тогда увлеченный странствиями Петр сдал экстерном экзамены за 6 классов реального училища и поступил во 2-й Софийский пехотный полк. Все преграды были преодолены. В 1883-85 годах отряд Николая Пржевальского направился в Северный Тибет. Для начинающего путешественника это был бесценный опыт и боевое крещение. Петр всему учился у знаменитого исследователя, однажды участвовал в сражении с кочевниками, которые численностью превосходили русский отряд. Атаку отбили, а Петр впоследствии получил за свой героизм Георгиевский крест. После смерти Пржевальского Петр продолжил путешествие в Центральную Азию. И вот в 1908 году монголо-сычуанская экспедиция под руководством Петра Козлова обнаружила Харахато, погребенный в песках. Это было величайшее археологическое открытие. Развалины древнего города, который монголы всячески скрывали от посторонних глаз. Русские путешественники первыми провели научные исследования руин и их раскопки. А вот как знаменитый путешественник Марко Поло описал Харахото в XIII веке. «Вы попадаете в город Эдзина, так назывался город на языке тангутов, расположенный в начале песчаной пустыни в провинции Тангут. Плодородная земля и скот удовлетворяют потребности людей. Им не приходится заботиться о торговле. Путешественники, проходившие через этот город, запасались провизией на много дней, чтобы пересечь пустыню». Путешественнику оседлая жизнь, что вольная птица клетка. Лишь только пройдут первые порывы радости по возвращении на родину, как опять обстановка цивилизованной жизни со всей своей обыденностью становится тяжелой. В XIV веке Харахато был уничтожен войсками династии Мин. Они изменили русло реки Эдзингол, и вода ушла, а люди, собрав самое необходимое, бежали из этих мест. Сухой климат способствовал хорошей сохранности зданий и предметов. «Стоило копнуть любой закругленный холмик дома», — писал в дневнике Петр Кузьмич, «как за сухой землей вскоре обнаруживались солома, циновки, устои дерева и прочее. Мы не могли уравновеситься, брались за одно, за другое, за третье. Жадно схватывали то один найденный предмет, то другой. К вечеру наша палатка уже представляла маленький музей, малое собрание предметов Харахото. Самые интересные находки отправили в Петербург, в штаб-квартиру Русского географического общества, а экспедиция проследовала по своему маршруту. На обратном пути отряд Козлова вернулся в Харахото, отразив по дороге атаку тангутов. Ночью на лагерь напала сотня вооруженных кочевников. Спас товарищей часовой. Он вовремя сообщил о нападении, и выстрелы отогнали разбойников. Раскопки древнего города возобновили. Летом в пустыне нестерпимо жарко, поэтому работать приходилось с рассветом и на закате солнца. Открыв очередной субурган, культовое сооружение буддистов, Петр увидел тайник с наиболее ценными предметами тангутов — рукописями, книгами, иконами и скульптурой. В раскопке обнаружили разнообразные предметы из железа и бронзы, керамику, тяжелые сосуды с орнаментом для воды, знатнейший тонкий китайский фарфор. Находки были поистине уникальны. В Петербург доставили более 6000 книг и свитков на тангутском языке. Самой ценной находкой стал тангутско-китайский словарь, который позволил начать работу по расшифровке древней письменности. Русское географическое общество устроило в Петербурге выставку предметов из Харахото. Она имела огромный успех. Петр Козлов получил чин полковника генерального штаба. Был избран почетным членом РГО. Награжден золотыми медалями лондонского и итальянского географических обществ. Открытие мертвого города сделало его знаменитостью. После экспедиции Петр Кузьмич 2 года работал над материалами о Харахото и найденными артефактами. Всего он провел в этом регионе 17 лет, совершил 6 длительных экспедиций в Монголию, Китай и Восточный Тибет. В перерывах между экспедициями Петр много читал, старался заполнить пробелы в образовании, изучал естественные науки, астрономию, этнографию. Как никогда еще в жизни мне особенно хочется поскорее вновь ринуться в азиатские просторы. Еще раз навестить Харахото и потом побывать дальше, в сердце Тибета, Лхасе, о которой влюбленно мечтал мой незабвенный учитель Николай Михайлович Пржевальский. После революции 1917 года Петр Кузьмич работал в заповеднике Асканиянова, где благодаря его стараниям появились лошади Пржевальского. Он приложил огромные усилия для сохранения этого природного заповедника и зоопарка в условиях гражданской войны. Дважды его могли расстрелять. Белые — за симпатию к большевикам, красные — за то, что он был царским генералом. Большая часть вывезенных Козловым артефактов хранится в фондах Эрмитажа. Владимир Афанасьевич Обручев. Выдающийся геолог Сибири и писатель-фантаст. 1863-1956 годы. В небольшом имении Обручевых в сумерках горят окна в большой зале. Молодая женщина сидит в кресле и читает детям следопыта Феннемора Купера. Трое мальчиков устроились на скамеечках у ее ног и слушают мать с замиранием сердца. Вечерние чтения давно стали традицией в этой семье. С героями Майн Рида и Жюля Верна они мысленно одолевали льды Арктики, поднимались на высокие горы, опускались в глубины океанов, изнывали от жажды в пустыне, охотились за слонами, львами и тиграми, переживали приключения на таинственном острове. Из бумаги они вырезали людей и животных, клеили из картона лодки и пароходы, устраивали охоты на диких зверей, войну бледнолицых с краснокожими, кораблекрушение. Средний из братьев, Владимир, станет потом выдающимся геологом, географом, писателем-фантастом и напишет: «Я могу сказать, что сделался путешественником и исследователем Азии благодаря чтению романов Жюля Верна, Купера, Майн Рида. Они пробудили во мне интерес к естествознанию, к изучению природы далеких, малоизвестных стран». Владимир вспоминал, что с матерью в раннем детстве они говорили обязательно по-немецки или по-французски, и поэтому владели обоими языками свободно. Утро всегда проходило в уроках у матери. Все три языка — арифметика, география, чистописание. Она задавала нам задачи по арифметике, и мы должны были решать их в уме. Благодаря этой практике я на всю жизнь сохранил способность быстро решать в уме простые задачи. Не отрекайтесь от мечты. Есть люди, которые легко уступают обстоятельствам. Но затруднения проходят, а время упущено, и остается горькое сожаление о жизни, прожитой без огня, растраченной на мелочи, на труд, лишенной радости. Гимназия — реальное училище. И, наконец, в 1881 году Петербургский горный институт. Степени учебы Владимира Обручева. В студенческие годы в петербургских газетах появляются его первые стихи и рассказы. И он даже всерьез думает бросить горный институт ради литературы. Но желание исследовать какую-то необжитую окраину огромной Российской империи оказывается сильнее. Позже его литературный дар во всей полноте раскроется в научных трудах и научно-фантастических произведениях. «Плутония», «Земля Санникова», «Золотоискатели в пустыне» и других. Обручев считал, что хороший научно-фантастический роман должен быть правдоподобным. Читатель должен понимать, что в описываемых событиях нет ничего сверхъестественного. Молодой исследователь Обручев изучает геологию и движение песков в Туркмении, придумывает, как защитить от движущихся барханов построенную там железную дорогу. За три года он сделал так много, что Русское географическое общество награждает его малой, золотой и серебряной медалями. Затем он получил назначение на должность штатного геолога в Горное управление в Иркутск, единственного в огромной Восточной Сибири. Обручев работал на Ангаре, Лене, Байкале, в Забайкалье. Изучал геологию края, неразведанные горные богатства. Потом последовала экспедиция в Китай. Она принесла ему славу одного из наиболее выдающихся исследователей Азии. За два года Обручев прошел 13 625 километров. Пересек Китай в широтном направлении, собирая геологические образцы в пустыне Гоби, сыпучих песках Ордоса, горных цепях Наньшаня и Куньлуня. Около 6000 километров он прошел по местам, в которые не проникал ни один европеец. Обручев впервые описал геологию и геоморфологию Восточной и Центральной Монголии и нескольких китайских провинций, составлял карты, фотографировал. Появившись первый раз в Азии, Обручев полюбил ее на всю жизнь. В Китае Владимир Афанасьевич изучал лёсы, продукт выветривания горных пород Центральной Азии, которые в виде пыли переносились ветром и за миллионы лет образовали мощные слоистые отложения. Эта гипотеза их происхождения, выдвинутая Обручевым, затем полностью подтвердилась. Экспедиция в Китай оказалась очень трудной и напряженной. Летом нас донимала жара, зимой морозы. В пустыне мы пили скверную воду. Однообразно, а иногда и скупо питались. На грязных, тесных китайских постоялых дворах не удавалось отдохнуть. Только горячий интерес к работе, страсть исследователя помогли мне преодолеть все лишения и трудности. Дерзайте, беритесь за большие дела, если вы беретесь всерьез. Способности, как и мускулы, растут при тренировке. В 1901 году Обручев с головой уходит в преподавательскую работу, не оставляя, однако, геолога разведочных работ в золотоносных районах Сибири. После революционных событий 1917 года страна нуждалась в металлах и новых месторождениях минералов. Несмотря на дворянское происхождение, Обручев был востребован, преподавал и руководил геологическими кафедрами в Симферополе и Москве. Круг его научных интересов был обширен. Тектоника земной коры, древнее оледенение Сибири, золотоносные породы и многое другое. Неиссякаемая энергия, эрудиция и опыт ученого помогали воспитанию новых поколений геологов. Собрание сочинений Обручева содержит более 70 томов. Именем Обручева названы астероид, кратер на Луне, потухший вулкан недалеко от Читы, минерал обручевит, горный пик в горах Наньшань, ледник в архипелаге Земля Франца Иосифа, ледник и гора в Антарктиде и другие географические объекты. Владимир Александрович Русанов, руководитель экспедиции на Новую Землю и Шпицберген. 1875-1913 годы. «Владимир, покажи карманы», — строго сказала мать. «Несносный мальчишка, ты опять набрал полные карманы камней? Когда же ты возьмешься за ум и начнешь учиться?» Так отчитывала мать гимназиста Володю, который все дни напролет проводил на берегу реки и искал разноцветные камешки, собирал коллекцию. Владимир родился в Орле, в купеческой семье. Ему было всего 4 года, когда умер отец. Володя был способным, но учиться в гимназии не хотел. Вместо домашних заданий он читал книги о приключениях и путешествиях или бегал с мальчишками на реку. Через 2 года из гимназии его исключили. Немного повзрослев, Владимир взялся за ум, окончил духовную семинарию, а в 22 года стал вольным слушателем естественного факультета Киевского университета. Больше других дисциплин его привлекала геология. Однако долго учиться ему не пришлось, он вступил в подпольную организацию рабочих, был арестован и выслан на 2 года в Вологодскую губернию. В городе Усть-Цесольске Владимир работал в земской управе. Проводил перепись крестьянских хозяйств. Он совершил несколько экспедиций, изучал реки и природу этого края, написал географические и этнографические работы. Владимир очень увлекся этими исследованиями и понял, что нашел свое призвание. Из-за политической неблагонадежности учиться в российских университетах он не мог. Поэтому в 1903 году поступил во Франции в Сорбонну, где изучал геологию. Летние практики проходили в горах Южной Франции и Италии. А в 1906 году Владимиру удалось увидеть извержение Везувия. До сих пор мы, собственно, не видели Парижа, не были ни разу в театре, даже в Лувре. Не были ни в одном музее. Некогда. Надо учиться и учиться. Русанов отправился в свою первую полярную экспедицию на Новую Землю в 1907 году. Он собирал материал для докторской диссертации. Суровая природа Арктики произвела на него глубокое впечатление. А вот как описывал Владимир пролив, разделяющий острова Северный и Южный, архипелага Новая Земля. Кто проходил Маточкиным шаром, тот, вероятно, никогда не позабудет удивительной красоты дикой и величественной панорамы, которая там постепенно развертывается. Сколько прелести и разнообразия в сочетании зеленых морских волн с обнаженными и разноцветными горными складками — со снегом и ледниками. Пользующиеся такой известностью у туристов норвежские фьорды тусклы и бледны по сравнению с удивительным разнообразием и оригинальной яркостью форм, цветов и оттенков этого замечательного и в своем роде единственного пролива. В старину маткой поморы называли компас, а шаром — пролив. Новая земля на старинных картах называется маткой. Ведь в дальнее плавание промысловикам опасно ходить без матки, компаса. Уменьшительное «маточка» дало название Новоземельскому проливу Маточкин-Шар. С 1907 года в каждый летний сезон Русанов отправлялся на Новую Землю. Сначала в качестве геолога в составе французской экспедиции, потом по приглашению российских властей. Он пересек Северный остров на собачьих упряжках, совершал походы во внутренние области архипелага, изучал ледники, проводил геологические изыскания, обнаружил месторождение полезных ископаемых. Вернувшись в Париж, он обрабатывал материалы и писал научные статьи. Русанов стал замечательным ученым и признанным специалистом по Новой Земле. В научных работах он высказывал очень смелые идеи. «Мною руководит только одна мысль — сделать все, что я могу для величия Родины». В 1912 году его назначили руководителем экспедиции на архипелаг Шпицберген на парусно-моторном боте «Геркулес». Экспедиция исследовала Шпицберген. на архипелаге были открыты залежи каменного угля. Русанов закрепил за Россией право на его добычу. Потом Геркулес взял курс на восток, чтобы пройти северным морским путем к Тихому океану. Это было отважное и дерзкое предприятие. Русанов считал, что путь в обход новой земли с севера менее загроможден льдами, и хотел проверить свое предположение. В августе экспедиция достигла новой земли. В проливе Маточкин-Шар Русанов оставил телеграмму. «Юг Шпицбергена, остров Надежды. Окружены льдами, занимались гидрографией. Штормом отнесены южнее Маточкина-Шара. Иду к северо-западной конечности новой земли. Оттуда на восток. Если погибнет судно, направлюсь к ближайшим по пути островам. Уединение — Новосибирским, Врангеля. Запасов на год. Все здоровы. Русанов». Это было последнее известие, полученное с Геркулеса. Больше об экспедиции Владимира Русанова ничего не известно. Геркулес пропал в арктических льдах. В 1913 году серьезных попыток прийти на помощь Русанову не предпринимали. Считалось, что экспедиция осталась зимовать где-то в Арктике. Да и авторитет Русанова как полярного исследователя был очень велик. Но ни год спустя, ни два года Геркулес не вернулся. Летом 1934 года на небольшом острове у берега Харитона-Лаптева на Таймыре нашли врытый в землю столб, на нем было аккуратно вырезано: «Геркулес, 1913 год». Позже на другом острове обнаружили остатки одежды, патроны, компас, фотоаппарат и другие предметы, принадлежавшие, по-видимому, участникам экспедиции. Владимир Русанов стал одним из прототипов капитана Татаринова в романе Каверина «Два капитана». Борис Андреевич Вилькицкий. Русский Колумб XX века. 1885-1961 годы. Борис был сыном начальника главного гидрографического управления генерала Андрея Вилькицкого. А в детстве он не отличался усердием в учебе, родителям приходилось просить двух его сестер помогать непоседливому мальчугану, ленивому Бобке, выполнять задания учителей. Зато позднее, в морском кадетском корпусе, куда Борис поступил в 1897 году, проявились его блестящие способности, особенно в навигационной науке. Кадет Бобка Вилькицкий все схватывал на лету, но успешно учился скорее не благодаря своему прилежанию, а полагаясь на удачу. Жизнь и судьбу Бориса Вилькицкого расколола на две части Октябрьская революция 1917 года. Кем только он не был, где ему не пришлось потрудиться. Мичманом он участвовал в русско-японской войне, был ранен пулей в грудь на вылет, оказался в японском плену. Освободившись, стал полярником. В чине капитана второго ранга исследовал Северный Ледовитый океан на ледоколе Таймыр, совершил географическое открытие, состоял в свите Его Величества, воевал на Балтике, командовал эсминцем «Летун», доставлял грузы в Сибирь по Северному морскому пути. После революции белогвардейский контр-адмирал Вилькицкий эмигрировал в Европу, изготавливал мебель в Англии. По предложению СССР возглавил две торговые экспедиции в Карском море, потом разводил птиц во Франции, работал гидрографом в Африке, бухгалтером, шофером, преподавателем русского языка, конторщиком на фабрике по производству чернил. Но самые главные события в судьбе этого необыкновенного человека происходили, несомненно, в полярных широтах. В 1913 году Борис Вилькицкий совершил географическое открытие. Обнаружил неизвестный никому ранее огромный архипелаг в Северном Ледовитом океане. Последний крупный участок суши, нанесенный на географическую карту. Сейчас он именуется Северной землей. Познания в морской строевой службе прекрасны. Главное, видны любовь к службе и любознательность. Обладает настойчивостью и отвагой. Адмирал Иван Григорович о молодом Вилькицком. Вот как это было. В начале 20 века назрела необходимость освоения Северного морского пути вдоль берегов Северного Ледовитого океана. Император Николай II приказал начать подготовку арктической морской экспедиции. Она должна была составить точное описание побережья Восточной Сибири, собрать данные о течениях, ледовой обстановке и климате. Прежде до Владивостока суда добирались по Южному морскому пути через Суэцкий канал. Северный путь был почти втрое короче Южного. В Петербурге построили два стальных транспортных судна ледокольного типа — «Таймыр» и «Вайгач». Экспедицию оснастили новейшими приборами для морской и береговой съемки — магнитных, астрономических и гидробиологических наблюдений, изучение воды, воздуха и почв. В это опасное и сложное путешествие набирали только добровольных участников. Руководителем экспедиции назначили Ивана Сергеева. В 1911-12 годах мореплаватели проводили замеры глубин и делали описание берегов от Берингова пролива до полуострова Таймыр. В апреле 13 года Сергеев тяжело заболел. Командиром Таймыра и начальником экспедиции назначили Бориса Вилькицкого. В конце июня 1913 года, после зимовки во Владивостоке, Таймыр и Вайгач вышли к морю. К востоку от острова Новая Сибирь они обнаружили неизвестный остров и назвали его именем Андрея Вилькицкого, отца Бориса. 19 августа корабли подошли к мысу Челюскин, но не смогли пробиться к нему из-за сплошного льда. Тогда Борис Андреевич принял смелое решение обойти льды с севера. Проход он не нашел, но открыл еще один новый остров — Малый Таймыр. Утром 21 августа на горизонте появились обрывистые берега обширной, никому ранее неизвестной суши. Мореплаватели назвали ее землей императора Николая II. С 1926 года Северная земля. Вилькицкий вспоминал: «В 6 часов пополудни 22 августа я объявил собравшимся экипажам кораблей экспедиции о присоединении новооткрытой земли к владениям его императорского величества и поздравил команду с открытием, после чего при криках «Ура!» на мачте был поднят национальный флаг». Вилькицкий не считал, что совершил выдающееся открытие. Он лишь удивлялся, что никто другой не сделал этого раньше. Борис Андреевич писал: «Возвышенности земли Николая II должны быть видимы с материкового берега в ясные весенние дни. В начале лета, когда поверхность земли очищается от снега, а море покрыто недвижным льдом, на небе появляются характерные отблики, являющиеся отражением более темной поверхности земли. Они видны с очень больших расстояний и хорошо распознаются людьми, посещавшими полярные края». Экспедиция зазимовала на полуострове Таймыр и следующим летом снова двинулась на запад. Завершилось первое в истории сквозное плавание Северным морским путем в Архангельске в сентябре 1915 года. Этот переход доказал возможность судоходства в арктических морях. Открытие Земли Николая II было весьма необычайно для XX века. Трудно было допустить мысль, что километрах в 50 от побережья России скрывается до наших дней архипелаг Больших островов. Писатель Николай Черкашин о результатах экспедиции. Именем Бориса Вилькицкого назван пролив, отделяющий полуостров Таймыр от архипелага Северная Земля. Правда, на картах имя первооткрывателя не указано. Так картографы в советское время замаскировали имя белогвардейского генерала Бориса Вилькицкого, чтобы власти не убрали его с карт. Ведь без указания имени можно подумать, что пролив назван в честь отца Бориса Андреевича, уважаемого гидрографа Вилькицкого. Благодаря открытию архипелага «Северная земля», земля Николая II, Вилькицкого называли Колумбом XX века. Иван Дмитриевич Папанин, начальник первой в мире дрейфующей станции. 1894-1986 годы. В одном из районов Севастополя, на корабельной стороне, жил в конце XIX века простой народ – матросы и рабочие морского завода. В школу Ване Папанину приходилось ходить босиком, потому что отец запирал в шкафу единственные башмаки. Берег их на воскресные дни. Бежит Ваня в ноябре по холодным лужам и мечтает поскорее подняться на крыльцо школы. А там уж он достанет парусиновые тапочки, которые шила ему мама. Босыми на урок не пускали. Заработки родителей были нищенскими. И лет шести мальчишки уже ловили на леску с крючком бычков, макрель и кефаль. Помогали семье. Учился Ваня на отлично. Мечтал о мореходном училище. Но в 12 лет, после 4 класса, пошел работать учеником в токарные мастерские. Надо было приносить копеечку в семью. Постепенно он научился лудить, паять, шлифовать, сваривать, клепать. Мечты о мореходке пришлось оставить. Большой радостью для Вани были книги. Он зачитывался приключенческой литературой, а особенно книгами про путешественников. Смышленого и ловкого мальчика быстро заметили мастера. Ивана пригласили работать токарем на судостроительный завод в Ревеле, современный Таллин. Потом он служил матросом на Черноморском флоте, участвовал в партизанском движении в Крыму. Где только не пришлось работать Ивану Папанину. В Народном комиссариате почт и телеграфов. Он строил радиостанцию в Сибири, руководил полярными станциями на земле Франца Иосифа и на мысе Челюскин. Не раз зимовал в Арктике и полюбил ее всей душой. В начале XX века России потребовалось создать постоянно действующую трассу по арктическим морям среди льдов. А для этого надо было узнать, какой там климат, погода, как двигаются льды и многое другое. В это время из Советского Союза через Северный полюс начали летать самолеты в США. Им нужна была точная метеосводка, точка для ориентирования во льдах. Но в центральной части Северного Ледовитого океана островов нет, и постоянные научные станции построить нельзя. Поэтому решили создать дрейфующую станцию. На полюсе я не раз благодарил судьбу за то, что она меня многому научила. Недаром говорят, знания плечи не оттянут, все пригодилось. Ученые планировали доставить полярников самолетами в нужный район Арктики, выбрать большую крепкую льдину, выгрузить людей, оборудование и все необходимое для жизни и отправить дрейфовать вместе со льдами. А в конце экспедиции полярников и оборудование планировали снять со льдины самолетами. Начальником будущей станции назначили Ивана Дмитриевича Папанина. А вместе с ним на станцию «Северный полюс» отправились дрейфовать радист Эрнст Кренкель, геофизик Евгений Федоров и гидробиолог и океанограф Петр Шершов. В марте 1937 года экспедиция на четырех самолетах АНТ-6 вылетела из Москвы на остров Рудольфа, самый северный из островов земли Франца Иосифа. Погодные условия долгое время были неблагоприятными. И только 6 июня состоялось торжественное открытие первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс». Размер льдины был 3 на 5 километров, а толщина ее 3 метра. Самолеты взяли курс на юг, а на льдине остались 4 полярников и пес Веселый. Скорость движения льдины была тогда 20 километров в сутки, но постепенно она увеличивалась и в январе 1938 года стала критической. Льдина смещалась к югу, таяла и начала ломаться. Полярникам приходилось постоянно переносить лагерь, запасы продуктов, чинить оборудование. На льдине нам приходилось временами очень тяжело. Но как нам помогало сознание нужности нашей работы? После сильнейшего 6-дневного шторма льдина оказалась недалеко от Гренландии. До берега оставалось не более 100 километров. Размер ее сильно уменьшился. Она была всего 200 на 300 метров. И даже этот осколок уже стал подвижным, появились трещины. Прошло еще несколько дней, и, выйдя из палатки утром, полярники увидели, что льдина сократилась до 50 на 30 метров. На большую землю полетела срочная радиограмма. Счет пошел на дни и часы. На спасение папанинцев, так их называла вся страна, отправились ледоколы «Ермак» из Кронштадта, «Таймыр» и «Мурман» из Мурманска. К 19 февраля они, наконец, пробились к зимовщикам и в нескольких десятках километров от Гренландии подняли их на борт. Станция «Северный полюс» закончила свою работу. Вся страна напряженно следила за этой сложной арктической операцией. За 274 дня уникального дрейфа станция преодолела около 2200 километров. От Северного полюса до 75 градуса северной широты были проведены все намеченные исследования и собран ценный научный материал о дрейфе льда, гидрологии и метеорологии. Ученые измеряли глубину океана, провели биологические исследования, многочисленные гравитационные и магнитные измерения. При трансарктических перелетах Чкалова, Громова и Ливаневского авиапогоду передавали через каждые 2 часа. У полярников зима заполнена напряженным трудом. Наши научные работники, гидрологи, метеорологи, геофизики вели круглосуточные наблюдения и передавали ежедневные сводки по радио в Арктический институт. Опыт и научные данные, полученные папанинцами, легли в основу большой программы работы советских дрейфующих станций «Северный полюс». А Иван Дмитриевич Папанин, дважды Герой Советского Союза, кавалер 8 орденов Ленина, стал известен всему миру как начальник первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс». Владимир Клавдиевич Арсеньев, исследователь Уссурийского края. 1872-1930 годы. Любовь к чтению маленькому Владимиру привил отец, Клавдий Федорович, заведующий движением на Николаевской железной дороге. У него, как у истинного петербуржца, была превосходная библиотека, и дети всегда читали друг другу вслух. Особенно увлекали Володю приключенческие книги Жюля Верна, Гюстава Эмара, Майн Рида, описание дальних стран. А примерами для подражания были ученые и путешественники. Отец много занимался с детьми математикой, географией, русским языком. Летом вместе с дядей, двоюродными братьями и друзьями Володя ходил в походы, рыбачил, плавал на небольшой лодке с парусом по реке Тосне под Петербургом. Именно тогда, по его словам, он всем сердцем полюбил природу и стал мечтать о том, чтобы стать путешественником. «Приводи в исполнение свои решения немедленно. Мысли — только мечты, пока не попытаешься их осуществить». В Санкт-Петербургском пехотном юнкерском училище, куда он был определен для обучения, один из преподавателей рассказал юноше о прекрасном и малоизученном крае на востоке России. С тех пор Володя мечтал там побывать и много читал географическую литературу. В 1900 году, после нескольких лет военной службы, он подал прошение о переводе в Преамурский военный округ и вскоре в чине поручика прибыл во Владивосток, где стал командиром одного из охотничьих отрядов. С этого момента начинаются многочисленные экспедиции Арсеньева, которые подарили науке ценные географические труды, а читателям — увлекательные и живые книги. До начала русско-японской войны он путешествовал по югу Приморья, разведывая местность, составляя карты и описывая жителей. Он изучал геологию, растения, животный мир, вел подробные дневники. Владимир влюбился в природу Дальнего Востока. С восторгом писал о ней отцу. Тигры, киты, женьшень, прозрачная лапша рыба, миллионы кеты, вулканы Камчатки, трава до балкона второго этажа, пемза, которая сочится нефтью, снежные люди, которые идут вдоль моря или прячутся в пещерах, гигантские кедры на 45 метров, редчайшие бабочки, которых 5-6 штук на весь земной шар. В 1906 году, после русско-японской войны, его перевели в Хабаровск для организации и проведения экспедиции на еще не изученный в то время таинственный хребет Сихотэ-Алинь. На этой пограничной территории целью походов было составление карт, которые могли понадобиться, если начнется новая война с Японией. Проходя трудными маршрутами по горным тропам Сихотэ-Алиня, Владимир Клавдиевич вел подробный путевой дневник, наносил на карты реки, отмечал их ширину, глубину, особенности течения, изучал коренное население Уссурийского края, арачей, удыгейцев, нанайцев и других. Тогда же он познакомился с будущим другом и героем его книг, нанайским проводником Дерсу-Узала. «Ничто не имеет такой цены, как настойчивость и терпение. Гений медлит, колеблется и утомляется. Настойчивость же может быть уверена в достижении цели». Летом 1908 года состоялся уже третий поход под руководством Арсеньева по Сихотэ-Алиню. Ему предстояло пройти вверх по реке Анюй, подняться на хребет и по реке на восточном склоне спуститься к морю. Но, двигаясь по старой неточной карте, путешественники заблудились, продовольствие закончилось. Они голодали 21 день и могли погибнуть, если бы не чудом подоспевшая помощь. Результатом экспедиции Арсеньева стал краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края. До сих пор он считается классикой географической и военно-топографической литературы. Работу отважного русского офицера и блестящего ученого по достоинству оценили. Арсеньева наградили орденом Святого Владимира IV степени. Он стал действительным членом императорского Русского географического общества и почетным членом многих других отечественных и зарубежных научных организаций. В эти годы Владимир Арсеньев заканчивает свое первое и самое знаменитое литературное произведение «По Уссурийскому краю». Он использует материалы экспедиционных дневников, рассказывает о путешествии вместе со своим другом, проводником нанайцем Дерсу Узала. Затем следуют книги «Дерсу Узала», «В горах Сихотэ-Алиня», «Сквозь тайгу». Увлекательный сюжет разворачивается на фоне нетронутой природы и жизни малых народов Уссурийского края. Книги Арсеньева быстро стали очень популярны и были переведены на 60 языков. Писатель Максим Горький писал ему: «Вам удалось объединить в себе Брэма и Фенимора Купера». Арсеньев всю жизнь учился самостоятельно, читая книги по геологии, археологии, картографии, ботанике, зоологии, этнографии. И в итоге опубликовал 130 научных работ, стал признанным ученым и талантливым писателем. Более 20 лет Владимир Клавдиевич преподавал в разных учебных заведениях Хабаровска, Владивостока и Читы. Профессионально и увлеченно он вел самые разнообразные дисциплины: геологию, археологию, географию морей, ихтиологию, русский язык и другие. Арсеньев изучал Дальний Восток почти 30 лет, побывал на Камчатке, на Командорских островах, создавал на Дальнем Востоке первые заповедники, боролся с браконьерами, с горечью восклицая: «Какой эгоист человек! Какое он хищное животное! И он еще осмеливается называть себя царем земли, царем природы!» Не жди благоприятной минуты, создавай ее сам. Алексей Федорович Трешников, исследователь Арктики и Антарктики, хозяин двух полюсов, 1914-1991 годы. Темная звездная ночь, покрытый льдом берег моря. В небе пляска фантастических холодных красок полярного сияния. Бледно-зеленый свет его заливает безграничную, безмолвную снежную пустыню. Ни один звук не нарушает тишины бесконечной полярной ночи. Кажется, что живем где-то в подводном царстве, на глубоком морском дне. Так писал в дневнике о полярной ночи Алексей Трешников. Он много раз зимовал на полярных и дрейфующих станциях в Арктике и Антарктиде. Детально изучил полярные районы земного шара и полюбил их суровую природу. Алексей Федорович считал, что ему повезло в жизни, потому что довелось испытать и пережить такие приключения и события, которые он не мог себе вообразить в детстве. Алексей родился в средней полосе России, в Симбирской губернии, в небольшом селе Павловка. Научившись читать, он брал в сельской библиотеке все книги подряд без разбору. Но однажды на чердаке бывшего барского дома нашел рассказы о полярных путешествиях. Это были книги об экспедициях англичанина Джона Франклина и норвежца Руаля Амундсена. Спрятавшись в зарослях лопухов, Алексей с упоением читал о храбрецах в суровой Арктике. Они произвели на него глубокое впечатление. Мог ли он мечтать тогда побывать в Северном Ледовитом океане или в Антарктиде? Наверное, мог, потому что потом, шаг за шагом, простой паренек из глубины России шел к своей цели. Алексей учился в школе всего 5 лет. Когда ему исполнилось 15, он уже работал в колхозе, помогал родителям. В 1913 году он окончил курсы учителей и стал сельским учителем, а затем директором начальной школы. В 20 лет Алексей поступил на геолого-почвенный географический факультет Ленинградского университета. Утром он слушал лекции известных профессоров, выдающихся географов, а вечером подрабатывал на разгрузке барж в Ленинградском порту. Окончив университет, Трешников начал работать в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте. На зимовках, как нигде, проверяются все качества человека. Товарищество, мужество, стремление к поиску. Уже в навигацию в 1938 году Алексей устроился техником-гидрологом на судно «Иван Папанин» в Карском море. Это плавание определило его судьбу как полярного путешественника, географа и океанолога. Перед Великой Отечественной войной Алексей отправился в свою первую зимовку на Новосибирские острова. Он изучал гидрологический режим проливов, собирал материалы для кандидатской диссертации. Но война прервала мирные исследования. Алексей и его друзья-полярники хотели отправиться на фронт, но получили приказ патрулировать вход в пролив Вилькицкого и наблюдать за акваторией моря на случай появления вражеской подводной лодки. Как ученый-гидролог и метеоролог, Алексей Трешников обеспечивал боевые операции Северного флота, проводил караваны транспортных судов по Северному морскому пути. После войны он успешно защитил диссертацию. В 1948 году Алексей участвовал в высокоширотных воздушных экспедициях, руководил океанографическим отрядом. Одним из результатов научной работы стало утверждение, что дно Северного Ледовитого океана — неровная котловина, а система подводных хребтов и впадин. Было доказано, что океанический шельф с его полезными ископаемыми принадлежит по праву России. За это крупное географическое открытие XX века Трешникова вместе с другими участниками экспедиции наградили звездами героев социалистического труда. Мне пришлось исходить неизведанные места, плавать на кораблях в разных морях и океанах, изучать редкие явления природы, испытать самые суровые на земле морозы, голодать, тонуть в воде и снегах, висеть на руках в ледниковой трещине, спасать товарищей, встречаться, жить и работать с замечательными людьми. Трешников стал одним из лучших организаторов полярных экспедиций. О его железной воле, целеустремленности и огромном трудолюбии ходили легенды. В 1954 году Алексей возглавил дрейфующую станцию «Северный полюс-3». А потом его ждала Антарктида. В 1956-58 годах Алексея назначили руководителем второй континентальной антарктической экспедиции. Во время зимовки он возглавил первый санно-гусеничный поход к Южному геомагнитному полюсу. 16 декабря 1957 года эта экспедиция организовала станцию «Восток» для изучения изменений магнитного поля и климата Земли, озоновой дыры и многих других. В 1960 году Алексей Федорович стал директором Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Руководил исследованиями и экспедициями в Арктике, Антарктике и Северной Атлантике. В свет выходят его научные работы, монографии, очерки, научно-популярные книги. История открытия и исследования Антарктиды удостоена золотой медали имени Литке. За уникальный атлас Антарктики Трёшников вместе с другими его создателями получил государственную премию СССР. Научно-популярные книги «Вокруг Антарктиды», «Зимой в Южном океане», «Мои полярные путешествия» и другие переведены на многие иностранные языки. К концу XX века Арктика и Антарктика перестали быть белыми пятнами на карте мира. Это произошло благодаря целеустремленности и мужеству полярных исследователей. И один из них — Алексей Федорович Трёшников. Алексея Трёшникова часто в шутку называли «хозяином двух полюсов». Его имя присвоено научно-экспедиционному судну, спущенному на воду в 2011 году. Текст читал Юрий Кузаков.